Глава 21. Итак, какой-то жалкий червяк сунул нос в это дело. Из-за этого дурацкого пса. И теперь здесь полиция. Неважно, наплевать. На этот случай все предусмотрено. Угрюмый коротышка Герек будет делать то, что ему велят. Поглядеть на него, так можно подумать, он сам все решает. Он такой же, как все, просто делает вид. Чуть подтолкнуть, и поползет, как муравей, куда ему укажут. Коротышка не лучше других. Право у муравья, болтает всякий вздор. Он всего лишь покорный раб, не более. Стоит преградить ему путь пальцем, и он повернет в другую сторону. Так и будет ползти, пока не стемнеет. Не сможет отыскать дом, заблудится и погибнет. Проверено много раз. Герек такой же. Надо лишь пальцем перекрыть ему дорогу. Такое под силу не каждому. Обыкновенный убийца, который тушуется при виде первого встречного полицейского, который никогда не думал о муравье и солнце, попадется через 2 дня. Главное — не делать глупостей. И человек, притащившийся из Парижа с собачьим дерьмом, получит свое, если не отступится. Такой вряд ли отступит. Он хочет быть везде, все видеть, все знать, все суметь. За кого принимает себя этот червяк? Он не так ничтожен, как остальные, надо быть начеку. Неважно, знаю я таких. Спаситель человечества. Нет людей более недалеких. Если собирается устроить пожар, чтобы выкурить крыс, получит струей из огнетушителя. Все будет быстро и четко. Не успеет глазом моргнуть, как кувыркнется в кювет. Я за всем слежу. Пока будут заниматься простофилией, я раздавлю поэта. По сути, если бы не иная стезя, мне следовало бы стать убийцей. Конечно, я и так убийца, но это было бы моим ремеслом. Убийство расслабляет. Надо быть начеку, ничем себя не выдать. Заниматься своими делами. Время от времени напускать задумчивый вид, интересоваться, следить, чтобы все было расслаблено. Руки, лицо, глаза. Глава 22. Пока Марк раздумывал, не сходить ли за сеньором де Пьюзе, оставленным на тумбочке, или пойти крутануть ручку большой машины Порникуля, дабы получить ответ на вопрос, как извлечь Землю из Солнечной системы через 5 миллиардов лет, когда Солнце взорвется, мэр закрыл дверь дальнего зала «Кафе де ла Аль» и рассказывал Луи о своей встрече с инспектором из Кемпера Гереком. Герек измучил мэра вопросами о Мари Лакасте, взял список жителей общины и хотел встретиться с Кальвелером, чтобы выслушать его и забрать кость. «Они сейчас в жандармерии Фуэнана, потом начнут допрашивать».